Глава 12. На зубчатой стене. Среди разнообразных видов деятельности в замке Сан-Северино лавки лучника и кузнеца-оружейника не имели себе равных по значению. В первой, изготавливая нормандские луки, приделывали наконечники и перья на сотни стрел. В другой ковали новые или чинили старые пики, клинки и шлемы. Но у Озрика, достаточно умелого главного кузнеца графа Тюржи, не хватало мастерства выковать тяжелый трехфутовый рыцарский меч с клинком столь же широким в конце, как и у рукоятки. Во всей Италии лишь немногие сарацинские рабы владели искусством ковать крепкие и надежные клинки, такие, какой был у головоруба. Герт Ордуэй, работавший в кожаном фартуке у наковальни, сделал передышку. Его обнаженные мускулистые плечи блестели от пота, а в ушах непрестанно звучал монотонный скрип гигантских мехов, которые приводил в движение сумрачный помощник мастера Озрика. Рейнульф, обычно молчаливый эсквайр, оружейный мастер сэра Хью, пришел осмотреть творение рук Герта, тяжелое оружие из закаленного железа почти 2 футов длиной. Его головка была глубоко погружена в раскаленные угли кузнечного горна. Это оружие вскоре превратится в булаву, ручку которой обернут сыромятной кожей. Диаметром в 2 дюйма это изделие заканчивалось увесистым наконечником или головкой. Иногда ударной части булавы придавалась пятиконечная форма или же форма сердца, словом такая, удар которой мог сокрушить и шлем, и покрытую им голову. Булава, над которой трудился Герт, уже весила около 15 фунтов и должна была стать еще тяжелее, когда Герт прикует к ней ниже головки широкий крюк. Наблюдавшие за его работой недоверчиво усмехались. Где это видано, чтобы к булаве приделывали крюк? Он нарушит баланс оружия. Посмеиваясь про себя, Герт вытащил большими щипцами тот самый крюк из воды и поместил его в раскаленные древесные угли. Усмехнувшись, Ордуэй произнес на ломаном нормано-французском языке: «Подождите, и вы убедитесь, что каждый умный норман может чему-то научиться». У мастера Озрика юнец с льняными волосами пока еще явно не вызывал доверия, и когда Герт сунул булаву в пламя горна, он недовольно проворчал: «Не перегрей металл, глупец, ты испортишь края головки». Герт не встревожился. В Англии острым краям булавы не придавали особого значения. Ценился лишь баланс и вес головки этого оружия. Наконец, раскаленный добела крюк был прикреплен к булаве. Герт приподнял его, повертел вокруг себя и удовлетворенно кивнул. Баланс оружия не был существенно нарушен. «Какое же применение твой господин может найти этому нелепому крюку?» — презрительно осведомился эсквайр Рейнольф. «Поживешь и знаешь». «Да, сэру Эдмонду понадобится преимущество», — продолжал оружейный мастер. «Эта дрога сильнее самого сатаны. В прошлом году все видели, как он одним ударом меча начисто снес голову быку. Но вы не видели милорда на поле брани. У него сила на 10-рых». Герт сделал вид, что сообщает это по секрету. И с раскрасневшимся от жара горна лицом Ордуэй сунул еще светившуюся багровым цветом булаву в воду. Густые клубы пара взметнулись к почерневшему от сажи потолку кузницы. Потом саксонец бросил свое изделие в чан с маслом. Когда оружейный мастер отошел, чтобы заняться своим ужином, состоявшим из черного хлеба и чечевицы, сваренной в оливковом масле, Рейнульф, глубоко вздохнув, мрачно сплюнул в горн. «Не говори своему лорду, что сэр Хью уже сожалеет о том, что рискнул своим 2-м боевым конем, оружием и доспехами», — посоветовал он Герту. «У него нет оснований для беспокойства», — ответил тот. «Надеюсь. А знаешь ли ты, саксонец, на каких условиях мой хозяин одолжил твоему все это?» Герт тряхнул светлыми кудрями. «Если твой господин будет побежден, — пояснил Рейнульф, — и дикий вепрь сохранит ему жизнь, тогда сэр Эдмунд должен будет поклясться служить Сан-Северина в качестве безземельного вассала до тех пор, пока его не освободят от клятвы. Однако я уверен, что Четрара убьет его». «Мой лорд одержит верх», — заявил Герт, — «и будь ты проклят, если сомневаешься в этом, нормандская лиса. Но если твой господин будет повержен, что тогда, саксонец?» «Что ж», — помедлив ответил Ордуэй, — «мне придется служить у сэра Хью». Герт, ясное дело, не заикнулся о своем стремлении восстановить былую славу дома Ордуэй и заполучить владение, равные землям, утраченным при Гастингсе. Уже 2 часа сэр Эдмунд де Монтгомери стоял на коленях перед парой канделябров, тускло освещавших алтарь маленькой темной часовни замка Сан-Северина. Его колени нестерпимо ныли от холода каменного пола. Тяжело вздыхая, он умолял святую деву и святого Михаила дать силу его руке. Прорывавшийся сквозь узкое оконце ветер погасил одну из свеч, мерцавших перед старинным византийским распятием из позолоченного серебра и ветхой дароносицей в виде черного пальца какого-то местного святого. Бедная часовенка была местом, лишенным малейшего удобства. Впрочем, как и вся эта типично нормандская крепость. Вообще Эдмунду до сих пор немногое удалось увидеть. Эпидемии чумы, землетрясения, кровавые междоусобицы несли с собой смерть и опустошение, и лишь руины некогда богатой и густонаселенной римской провинции Калабрия запечатлелись у него в памяти. Последнюю молитву «Патер Ностер» Эдмунд де Монтгомери произносил, сохраняя коленно-преклоненную позу. Склонив голову и сжатые руки перед своим стихарем крестоносца, украшенным ярко-алым латинским крестом, молодой человек ничего не замечал вокруг, и вдруг он услышал шаги. Вздрогнув от неожиданности, Эдмунд резко повернулся. Алекс де Берне подходила к нему, держа в каждой руке горящую свечу. Вслед за ней шла Розамунда, необычайно красивая при свечах. Группу замыкала плотная фигура сэра Хью. В полном молчании, преклонив колени и опустив головы, вошедшие начали, перебирая четки, читать молитвы. Благоговейную обстановку часовни нарушали только доносившиеся со двора замка голоса крепостных, задевавших молодых прислужниц, лай собак, да частые удары молота по наковальне. Наконец, леди Алекс поднялась с колен. «На вас снизошло милосердие?» — мягко спросила она. «Да, миледи, отец Анжела принял мою исповедь. Он уехал после третьей стражи. Ваши молитвы, друг Эдмунд, должны быть услышаны», — пророкотал сэр Хью, — «хотя бы ради этого ужасного холода и полного отсутствия человеческих условий в этой святыне. Бррр! Пойдемте же поднимемся на зубчатую стену на солнышко, пока колокол не призвал нас к трапезе». Наследник графа Тюржи пристально посмотрел на брата леди Розамунды и, к своему удивлению, обнаружил незнакомое умиротворение на лице, обычно возбужденным и гордым. «Как мило выглядит чужеземная девушка в этой бледно-голубой накидке», — думал Хью де Берне. Ее косы, не спадавшие до талии, перевязанные голубой тесьмой, отливают красноватым золотом в отблеске свечей. Украшением ей служил простой венок из весенних цветов, спускавшийся на темные брови. На Розамунде это нехитрое украшение казалось сделанным из драгоценных камней и серебра. Молодая женщина олицетворяла собой ту чистоту и благородство, которое посвященные в рыцари юноши присягали защищать, если понадобится, ценою собственной жизни.